Глава 30. Нажав кнопку домофона, позвонила в его квартиру. На часах ровно 10, ни минуты раньше, ни минуты позже. Только осознав это, я поняла, что мне следовало хотя бы ради приличия опоздать минут на 15. Нет же. Примчала на всех парусах строго в назначенное время. Разве я таким способом докажу ему, что он мне не нужен? Не спрашивая, кто, он открывает дверь. Я захожу на территорию двора. Роскошного, надо отметить. Тут квартиры стоят целое состояние. Разве мог чиновник купить ее самостоятельно на свою зарплату, даже на должности губернатора? Ясный пень, коррупционер, наверное. Но этим он, должно быть, и привлекателен для многих. Денег куры не клюют, можно не думать о финансовых заботах. Подхожу к самому дому и снова нажимаю кнопку с номером квартиры на домофоне. Он снова, не спрашивая, открывает. Даже как-то боязно. А вдруг я вообще не туда иду? Впрочем, на визитке четко написано: улица, дом, квартира. Ошибки быть не может. В подъезде сидит консьерж. «Здравствуйте, вы к кому?» «Я в гости». «Номер квартиры, пожалуйста, и паспорт». «Что?» – ошарашенно смотрю на высокомерную тетку. «Я не обязана вам показывать паспорт. Дверь мне открыл владелец. Если бы я попыталась пройти без этого, тогда совсем другое дело». «Извините, мне нужен ваш паспорт. Таковы правила здесь». Я со злостью достаю телефон из кармана и звоню Мерлану. «Да, детка», – отвечает он слащавым голосом. «Мерлан, тут консьержка меня не пускает, требует, чтоб я паспорт ей показала». «Милая, включи громкую связь». Я нажимаю кнопку и смотрю в глаза консьержки, которую разрывает от любопытства. «Кто же это такая пришла к губернатору?» «Елена Анатольевна, я понимаю, что вы очень ответственно относитесь к своей работе, но в данном случае вы немного переусердствуете. Я подтверждаю, что это мой гость», — говорит он слащаво, вместо того, чтобы отчитать негодницу. «Извините, этого больше не повторится», — спокойно она ему отвечает. «Проходите», — уже мне говорит. Я не совсем поняла, что сейчас только что произошло. Либо на нее повлиял его добрый тон, либо она его побаивается и не рискует идти против. В любом случае, не глядя на нее, я пошла к лифту. Нажала нужный мне этаж и поехала. В голове сразу созревает план. Буду бить по его самолюбию. Он же властный тип, которому подчиняется несколько сот человек в его администрации. Плюс он как бы очень уважаемый человек. Ткну ему, что испугался какой-то там консьержки. Поддаваться на его уговоры и провокации не буду. Никакого сегодня с ним секса. Пусть умоляет, в ногах ползает. Приехав на нужный этаж, выхожу. Иду к двери, которая оказывается открытой. Толкаю ее и захожу внутрь. Играет мелодия. Какое-то эротическое танго или что-то в этом роде. В квартире пахнет ароматическими палочками. Я их запах обожаю. Кто бы сомневался, что у нас схожие вкусы. Мне просто ведь так нас тянет друг к другу, словно магнитом. «Ты здесь?» — говорю равнодушно. Ритм моего сердца уже зашкаливает. Слышу, как будто он с кем-то говорит. Голос приближается и становится громче. Замечаю, что Мерлан разговаривает по телефону. Пройдя мимо меня, целует по касательной и закрывает за мной дверь. «Скажи ему, что проект он должен изменить к концу будущей недели». Молчание. «Нет, я его не допущу к выполнению работ. Слишком своевольный. Да». «Ага», — он берет меня за руку и ведет в ванную комнату. «Помой руки», — шепчет мне, прикрывая трубку. Я мою руки, вытираю их и иду за ним. На этот раз он приводит меня в гостиную. На журнальном столике стоят несколько тарелок с нарезками сыров, колбас, фруктами и десертами. Мерлан подходит к барному шкафчику, достает оттуда бутылку вина. «О, нет, я не буду», — качаю головой, вспоминая, как на меня влияет алкоголь. Впрочем, алкоголь на всех так влияет. Это наркотик, галлюциноген. Мерлан кладет трубку и подсаживается ко мне. Открывает бутылку, разливая вино в два фужера. «Совсем чуть-чуть. Чисто так. Пригубить». Чмокает меня в губы. «Я Застываю, злясь на себя, что не просто не говорю ему свои претензии, а позволяю себя целовать, угощать вином. Указать бы ему на дверь, в смысле, самой уйти. Но я как змея, которую очаровал заклинатель змей. Беру бокал и делаю глоток. Чертовски вкусно. Этим и опасно. Так и сама не заметишь, как залакаешься. А потом еще и контролировать себя перестанешь. Уже почти на шею ему бросилась. Что же будет после того, как вино сделает свое дело? Что нового? Решаю как-то снять эмоциональное напряжение. Закидываю ногу на ногу, сама не понимая, что акцентирую на этом его взгляд. Он смотрит, как завороженный. «Скучал по тебе». Его рука оказывается на моей коленке. «Ни-ни», — отодвигаюсь. «Ну почему же, малыш?» «Ах, я уже и малыш?» — начинаю цепляться к словам. «Ты для меня все, смысл моей жизни». Не сдерживаю смех. Вот же насмешил. Жене то же самое говорит. Или таким высокопарным словам удостаиваются только любовницы? А дети как же? А дети моя жизнь, а не продолжение меня. Я их очень люблю, вздыхает он. Ничего же так грустно. Мне жаль, что я им не могу дать того, что нужно всем детям. Это чего же?